Вот и Кусома двигался легко, пружинисто, словно и сам был сделан из золи. Он сразу завладел мечом, как только жрец подкинул его вверх и уж не выпускал его. Несауальпили двигался напряженно и неловко, его жалкие попытки настичь соперника делали старика похожим на тень, способный лишь следовать за тем, кто ее отбрасывает. Почувствовав легкий толчок локтем в спину, я обернулся и увидел господина Куитлауакка, младшего брата Мотокусомы и командующего всеми войсками Мешика. Он смотрел на меня, не скрывая насмешки, ибо как раз с ним мы и заключили пари на изрядное количество золота. Мотокусома не просто бегал и прыгал, он летал по полю. Несауальпили ступал тяжело, еще более тяжело дышал. Лысина его под кожаными ремешками шлема блестела от пота. Мяч со свистом проносился по воздуху, упруго подскакивал и мелькал туда-сюда, но его все время посылал Мотокусома, и к Мотокусоме же он возвращался. Он не раз и не два отскакивал в сторону Несауальпили, но старому вождю не доставало ловкости перехватить его. Всякий раз, когда противник бросался на перехват, Мотокусома каким-то непостижимым образом с дальнего конца площадки поспевал первым и отбивал мяч ударом локтя, колена или ягодицы. Посланный мяч пролетал, как стрела сквозь одни ворота, как дротик сквозь другие, и как пулька из духовой трубки сквозь третий. При этом он ни разу не задел камень и неизменно приносил Мотокусоме очки и восторг почти всех зрителей, кроме меня, Ночипы и придворных Несауальпили. Первую игру уверенно выиграл Мотокусома. Ничуть не устав, даже не запыхавшись, он легким шагом удалился с площадки к помощникам, которые растерли его и дали отхлебнуть для подкрепления сил шоколада. Он же был полностью готов к следующей игре, в то время как Несауальпили, по лицу которого катился пот, только-только успел дотащиться до своего места отдыха, где его поджидали встревоженные помощники. Это жалкое зрелище чрезвычайно обеспокоило мою дочку, которая, повернувшись ко мне, спросила: «Папа, значит, мы теперь станем бедными?» Услышавши эти слова, господин Куитлауак рассмеялся, но игра возобновилась, и очень скоро ему стало не до смеха. Долгое время после того достопамятного поединка мастера и знатоки тлачли и спорили до хрипоты, давая самые противоречивые объяснения тому, что тогда произошло. Одни говорили, что Несауальпили использовал первую игру как разминку и к началу второй пришел в нужную форму. Другие утверждали, что старик каким был, таким и остался. Вот Мотокусома слишком уж выложился в самом начале и растратил силы, необходимые для победы. Высказывалось также немало других предположений, но у меня имелось собственное. Давно зная Несауальпили, я часто видел его в облике согбенного, ковыляющего, вызывающего жалость старца еще в ту пору, когда он был просто зрелым мужчиной. Думаю, что и в день состязания он лишь прикинулся слабаком и сознательно поддался Мотокусоме в первой игре, желая изберечь силы и присмотреться к сопернику. Но никакие теории, включая и мою, так до конца и не объяснили того, что свершилось в тот день, ибо это казалось настоящим чудом. Мотокусома и Несауальпили снова вышли на площадку. Мотокусома по праву победителя прошлой игры ввел мяч в новую, высоко подбросив его ударом колена. И все. Это был последний раз, когда он касался мяча. Неудивительно, что после того, как произошло это и раньше, почти все взоры были обращены к Мотокусоме. Зрители ожидали, что он в тот же миг метнется вперед и завладеет мечом, прежде чем его престарелый противник, кряхтя, сдвинется с места. Однако Ночипа наблюдала за Несауальпили, и именно ее восторженный писк был своего рода сигналом, после которого все присутствующие вскочили на ноги и взревели, как вулкан во время извержения. Мяч весело покачивался внутри укрепленного высоко в северной стене двора мраморного кольца, словно давая зрителям возможность полюбоваться, а потом провалился сквозь это кольцо на противоположном конце от Несауальпили, который забросил его туда ударом локтя. Весь двор разразился несмолкающими восторженными возгласами. Вот и Кусома подбежал к сопернику, чтобы обнять его и поздравить с выдающимся успехом, а все помощники и ловцы сбились в кучу, возбужденно обсуждая случившееся. На середину площадки, крича и размахивая руками, выскочил жрец Тлалока.